Однако Англия могла прекрасно сыграть и по-подлому, если в этом была необходимость, что она и сделала. Результаты затягивания переговоров и кризис доверия среди преуспевающих бизнесменов Гонконга. Гонконгский доллар упал еще на порядок, курс акций и цены на недвижимость полетели на торгах камнем вниз, а деньги поплыли из страны в рекордных количествах. До недавнего времени ежемесячно в Банк Таиланда из Гонконга переводилось до 43 тысяч долларов, не больше. За один только сентябрь в него было переведено 17 миллионов долларов. А потом банк вообще перестал публиковать отчетные цифры. За последним ужином в афганском ресторанчике на Пенсильвании-авеню Марвуд говорил Алекс: «Южные китайцы, они, когда начинают стареть, покупают себе гроб и ставят его под кровать. Смысл, скажу тебе, в том, чтобы привыкать к мысли о смерти. Довольно часто они вытягивают этот гроб, ни больше, ни меньше, но гроб на виду не постоянно. Это значит, что никто не собирается умирать прямо сейчас. Но когда гроб выставлен на всеобщее обозрение, вся семья начинает свыкаться с мыслью, что близок час, когда его владелец или владелица испустят последний вздох. Такие же мысли и чувства у людей в Гонконге. Они уже готовятся». Сэру Майклу Кингдому Марвуду было за 60. Высокий, худощавый мужчина с тонким, красивым лицом и прекрасными седыми волосами, разделенными посередине пробором. Он происходил из зажиточной семьи и мог вполне прекрасно жить и в Англии, несмотря на высокие налоги, высокий уровень инфляции и шантаж, как он называл социализм. Он и его жена жили в поместье Бекингемшире и имели квартиры в Лондоне, Майами и Гштатте. Одежда у них была от Дживса и Хокса, получавших заказы от герцога Веллингтонского и лорда Нельсона. Он собирал огнестрельное оружие ручной работы, предметы искусства XVII века и сигары до кастровского производства. Все это хранилось в его собственном подвале на Дюк-стрит в Лондоне. Алекс знала его уже почти 40 лет. Оба работали на разведку союзников во время войны и встречались как раз перед ее провалившейся операцией в Швейцарии. После войны Марвуд вел жизнь, уготованную ему его семьей, которая вела свою родословную от Элис Перерс, любовницы короля Эдварда III в XIV веке. Марвуд с лукавым юмором отметил, что она была изрядной плутовкой. На смертном одре Эдварда она украла у него кольца, в буквальном смысле сняв их с его пальцев. После этого она покинула двор и свет. Отец Марворда прочил его в дипломаты. Круг бывших однокашников в Оксбридже, которому принадлежали и отец, и сын, оберегал и направлял профессиональное восхождение Марвуда до тех пор, пока он в конце концов не достиг в Уайт-Холле статуса мандарина. Это было гарантией от любых политических неурядиц. Премьер-министры и парламент приходят и уходят, а мандарины остаются вечно. Они управляют гражданской службой в Англии, а гражданская служба в Англии ни на секунду не останавливается».